«Зачем ты привел меня сюда?» — спросил Хорус, отшатнувшись от контейнера. Глаза по ту сторону стекла смотрели на него с любопытством, явно отличая от всего остального, что представало перед ними раньше. И хотя он с поразительной ясностью понимал, кому они принадлежат, Хорус никак не мог поверить, что в этой стерильной палате глубоко под землей начался его жизненный путь. Он был воспитан на Хтонии, под закопченным заводами небом, и это место считал своим домом. В более ранних воспоминаниях мелькали лишь неясные образы и непонятные ощущения. Ничто в его памяти не было связано с этим стерильным помещением. «Вы увидели самую сокровенную тайну Императора, мой друг», — сказал Сеянус. «А теперь настало время узнать, каким образом он начал свое восхождение к божественным вершинам». «С помощью примархов», — прервал его Хорус, — «но в этом нет никакого смысла». «Смысл довольно ясен. Вы должны были стать его генералами, подобно богам. Вы должны были охранять планеты и объединять галактики именем Императора. Вы были оружием, Хорус, оружием, которое отбрасывают в сторону, когда израсходована обойма». Хорус отвернулся от Сеянуса и зашагал по проходу, время от времени останавливаясь, чтобы заглянуть в стеклянные крышки контейнеров. В каждом из них он видел что-то другое. В ярком свете мелькнули трудноразличимые очертания. Живые организмы представлялись архитектурными деталями. Глаза и механизмы вращались в огненном круге. Вокруг контейнеров распространялись волны энергии, неведомой ему доселе мощи, и он чувствовал волны защитного поля всем телом, словно сильные порывы ветра. Он остановился у контейнера, на котором имелся номер 11, и дотронулся рукой до его гладкой поверхности. Хорус физически ощутил потенциал могущества, который был предназначен тому, кто находился внутри, но он знал, что этот потенциал останется невостребованным. Хорус наклонился и заглянул внутрь. «Вы знаете, что здесь произойдет», — сказал Сеянус. «Вы ненадолго задержитесь в этом месте». «Да», — ответил Хорус. «Произошел несчастный случай. Мы были рассеяны средь звезд и остались там, пока Император не смог собрать нас снова». «Нет», — возразил Сеянус, — «несчастного случая не было». Хорус в изумлении обернулся. «О чем это ты? Конечно, это был несчастный случай. Нас унесло с Терры, словно листья с дерева порывом бури. Я попал на Хтонию, Рус на Фенрис, Сангвиний на Ваал, а остальные в те миры, где провели свое детство». «Нет, вы меня не поняли. Я хотел сказать, что это не было несчастным случаем», — продолжил Сеянус, оглянувшись вокруг. «Вы знаете, как глубоко под поверхностью Земли находится это хранилище? Видели охранительные знаки, вырезанные на двери, через которую мы вошли? Какой несчастный случай мог произойти в столь тщательно охраняемом месте, чтобы вас разметало по всей галактике? И каковы были ваши шансы оказаться на древних, заселенных людьми планетах?» У Хоруса не было ответов на эти вопросы. Он прислонился к перилам, ограждавшим проход, и сделал глубокий вдох. «И что ты предполагаешь?» — спросил он Сеянуса. «Я ничего не предполагаю. Я рассказываю о том, что произошло». «Ты не рассказываешь ничего определенного», — зарычал Хорус. «Ты забиваешь мне голову догадками и гипотезами, но не говоришь ничего конкретного. Не знаю, может, я настолько глуп, но ты должен объяснить мне все простыми словами». «Хорошо», — кивнул Сеянус. «Я расскажу о вашем создании».